Вот увидишь. Сейчас поднимемся в твое общежитие, и там эти студенты будут ждать, пока люди роются в карманах и ищут чаевые. А потом у нас и вещей не так много, чтобы нужна была помощь. Сами управимся». Отец открыл фибергласовый кемпер и откинул задний борт. Багаж у Шарлотты в самом деле был довольно скромный. Большая дорожная сумка, два чемодана и коробка с книгами. Пластиковую крышку папа надел не столько для того, чтобы защитить вещи от непогоды. Судя по прогнозам, в ближайшие дни дождей не ожидалось по всему восточному побережью. Сколько для того, чтобы обеспечить хоть какое-то подобие крыши над головой, если им с мамой вдруг по каким-то причинам пришлось бы остаться здесь ночевать. В глубине кузова лежали спальные мешки, а в самом дальнем углу был закреплен большой термос-холодильник с запасом бутербродов и воды. Отец, никогда не бросавший слов на ветер, взялся лично перенести в общежитие два самых тяжелых места из багажа. Большую сумку он повесил на плечо и каким-то образом умудрился подхватить другой рукой тяжеленную коробку с книгами. Как ему это удалось? Да кто его знает. Но если учесть, сколько физической работы этот человек переделал в своей жизни, то неудивительно, что он стал силен, как бык. В брошюрке, присланной из Дюпонта, было сказано, что приезжать в университет рекомендуется в одежде, подходящей для заселения, и отец Шарлотты воспринял эту рекомендацию буквально. Сегодня он красовался в старой выцветшей фланелевой рубахе с короткими рукавами, которую надел на выпуск поверх столь же заслуженных, неоднократно порванных и заштопанных брюк, в которых обычно ходил на охоту. Шарлотта тотчас же оглядела ближайшую часть парковки и с облегчением обнаружила, что отцы первокурсников по большей части одеты в таком же духе, как и папа. Обычные повседневные рубахи, далеко не новые брюки, а в некоторых случаях и шорты, хотя некоторая разница в одежде с ее отцом все же была. «Конечно», — присмотрелась девушка и к тому, как одеты другие первокурсницы. Первый беглый осмотр немного успокоил ее. По правде говоря, Шарлотта опасалась, что остальные студентки явятся в университет при полном параде, хотя и надеялась на обратное. Почти все девушки были в шортах, как и сама Шарлотта. Собственно говоря, на ней были джинсовые шорты с высокой талией и хлопчатобумажная блуза без рукавов с цветным рисунком. Блузой ужасно старомодно называла этот предмет одежды мама. С точки зрения мамы, этот ансамбль должен был выгодно подчеркнуть не только длинные и по-спортивному сильные ноги девочки, но и ее тонкую талию. Что касается обуви, то Шарлотта тотчас же отметила, что большинство девочек носят шлепанцы или кроссовки. Ее белые кеды не должны были казаться чем-то из ряда вон выходящим на фоне кроссовок. Другое дело мама. Никто из матерей-первокурсниц не мог сравниться с ней по оригинальности наряда. На ней была футболка, а поверх нее джинсовый балахон длиной ниже колен. От полосатых кроссовок навстречу подолу балахона поднимались спортивные гольфы. За всю свою жизнь Шарлотта так и не набралась духу, чтобы высказать некоторые, ну, что ли, сомнения относительно маминых предпочтений в одежде. Подвергнуть сомнению мамин вкус было равносильно тому, чтобы оспорить ее главенство и авторитет в доме. Мама, она и есть мама. И это все, что можно сказать о ней в такой ситуации. Мама взяла один чемодан, тот, что побольше, а Шарлотта другой. Оба они были довольно тяжелые, но то, за что взялся папа, было сродни, если не подвигу, то уж по крайней мере рекорду.